Беззаконник зачался от блудных, не дерзаю взирать и на высоту небесную, но дерзая на человеку любие Твое зову. Боже, очисти мя грешного и спаси мя. Аще праведник едва спасается, аз где явлюся грешный. Тяготы и зноя дневного не понесу, но с наемники едино на десятого часа. Сопричти мя, Боже, и спаси мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Объятия уча, отверсти ми почися, блудно моє і жди в житіє, на богатство не іждиває моє, взирая щедро твоїх спасе, нині обнищавшее моє, да не презриши сердце. Тебе, во Господи, умиление взову, согреших на небо и пред Тобою, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Упование христиан, Пресвятая Дева, Его же родила, еси Бога паче ума же и слова. Непрестанно молись горними силами, дати оставление грехов нам всем и исправление жития. Верою и любовью приснотя чтущим.